Правило номер 8. Не забывайте, что жизнь отделяет от смерти тончайшая нить. Один неверный шаг — и нет человека. Первый труп. Вот тогда мы и увидели первый труп. Беспорядочная груда пёстрых шарфов и спутанных волос на фоне снежных сугробов не оставляла простора воображению. Мы сразу поняли, кто это. «Гадалка», — недоверчиво произнесла тётя Шарлотта. Бедняжка лежала в такой неестественной позе, что ни у кого не возникло ни малейших сомнений в насильственной смерти. Хватило одного мгновения, чтобы эта картина намертво отпечаталась в сознании. Мы никогда не забудем эту сцену. Невозможно забыть своего первого мертвеца. Моим, конечно же, был папа. Когда я нашла папу, теплившиеся в его теле остатки жизни казались мне невероятно драгоценными, и я обращалась с ним с величайшей осторожностью. По мере того, как жизнь покидала тело, голова у меня на коленях становилась не легче, а тяжелее. Понимая, что это бессмысленно, я всё равно продолжала поддерживать хрупкую стеклянную оболочку, которую нужно сберечь любой ценой. Даже когда от папиного лица осталась лишь бесстрастная маска, не выражающая никаких мыслей и чувств, я обнимала его, словно новорождённого, у которого вся жизнь впереди. Эта женщина такой чести не удостоилась. При виде импровизированной могилы, занесённой снегом, мне стало плохо. Глядя на жалкие останки, я не чувствовала стыда, только отвращение к тому, что сделали с этой бедной, ни в чём не повинной старухой. Тело лежало под неестественным углом, будто сломанная кукла, голова повёрнута вниз и вбок, ноги расставлены. Пряди чёрных русалочьих волос разметались по снегу. Если бы не печать смерти, картина могла быть по-своему прекрасной. Выцветшие шёлковые шарфы трепетали на ветру и вздымались вверх, словно умоляющие руки на фоне железного небосвода. Проносящиеся в голове случайные снимки умирающего папы накладывались на эту мерзость. Пробираясь вперёд, после каждого шага я делала медленный, осторожный вдох и вытирала предательские слёзы. Человечность покинула убийцу этой женщины и заставила совершить страшный, непростительный поступок. Мы втроём стояли над трупом, а снег падал тихо, будто пух, придавая ужасной сцене какую-то деликатность. Мы не знали, что делать. У нас не было слов. Мы переглядывались, но никто не мог говорить. Дыхание застывало во рту, и мы молча смотрели на останки жизни, распростёртые в снегу. Мы уже стояли вот так однажды, и теперь... Этот образ вернулся, заслонив собой всё. По маминой щеке скатилась слеза. Тётя Шарлотта притянула нас обеих к себе. От неё пахло домом и утраченными мгновениями, которые никогда не вернутся. Мы потеряли нечто очень важное — часть самих себя. Так, обнявшись, мы стояли очень долго, будто искупая вину. Мне хотелось думать, что мы упокоили дух этой старухи и отпустили её с миром. Похоронить её мы не могли. Но этими минутами молчания как бы передали бренное тело в ожидавший её другой мир, что бы это ни значило. А на нас обрушилась реальность. Что можно сделать в метель с трупом? Я зачем-то достала телефон и сфотографировала его как место аварии для страховой компании. Хоть что-то. Мы склонились над несчастной и стали рассматривать, пытаясь выяснить, как она могла умереть. Парик безжизненно свисал с головы, открывая тёмный череп на фоне белого снега. Её забили до смерти. Целенаправленно, умышленно. Намерение не вызывало никаких сомнений. «Убийца» — это пугающее слово впервые прозвучало в моём сознании со всей своей дьявольской силой — имел чёткую цель. Уничтожить бедную старуху как можно эффективнее и убедительнее. Непреодолимая потребность лишить несчастную женщину жизни заставила его взять в руки оружие и выбить ей мозги. Мы прочесали окрестности как могли, однако не нашли никаких следов. Преступник был умён и не оставил орудия убийства. Вопросы казались неуместными. Никто не спрашивал, что будем делать, что мы могли. Метель усиливалась с каждой минутой, а тело было тяжелым. Мы понимали, что нельзя даже прикасаться к ней, не говоря уже о том, чтобы куда-то тащить. Это шло как против природы, так и против всех детективных романов. С другой стороны, нельзя оставить ее здесь. Я потянулась к шее женщины. Мама схватила меня за руку. «Что ты делаешь, Урсула?» Вдруг она еще жива. Мама тяжело вздохнула. «Ты с ума сошла? Посмотри на нее!» Я подождала секунду и решительно сказала, будто уговаривая себя саму. «Мне нужно увидеть ее лицо». Они поняли, что я имела в виду. В доме мы даже не разглядели гадалку как следует под всеми этими шарфами в полутьме. Теперь меня охватило любопытство, непреодолимая потребность увидеть ее лицо. Без этого я не могу считать ее настоящим живым человеком. Надо отдать ей дань уважения. Я не могу так просто уйти, оставив здесь безликий труп. «Да, мы должны это сделать», — торжественно кивнула тетя Шарлотта. Мы посмотрели на маму. Она помедлила и тоже кивнула. Я опустилась на колени, моментально почувствовав просочившийся сквозь джинсы холод, и дрожащей рукой потянулась к путанице черных волокон. Синтетический парик пластмассовый на ощупь успел застыть до хруста. Я раздвинула жесткие нити, стараясь не влезть пальцами в липкую кровь. По руке прошелестел серебристый шарф. Я вздрогнула и оглянулась на маму и тетю Шарлотту. Обе ждали. От моего учащенного дыхания шел пар. Мама кивнула, я откинула занавес волос и застыла. «Урсула?» Они подались вперед и тут же отпрянули. «Дорин Деламер», — с трудом выговорила мама. Дорин Деламер, бесцеремонно уволенная мамой помощница по книжному магазину, которую папа пустил жить в свободную комнату, а мама выгнала после его смерти. Она мешала нам горевать, и мама отправила ее сосать кровь из других. Как она здесь оказалась? Старая знакомая, искалеченная и брошенная на снегу, молча смотрела на нас. Обычная женщина, живущая своей жизнью. Я не знала, как и почему она оказалась здесь в маскарадном костюме, но на случайность это не тянуло. Независимо от причин, нам оставалось одно — бросить ее в ледяной могиле, пока не придет помощь. «Ее нельзя здесь оставлять!» — воскликнула тетя Шарлотта. «А как же дикие звери? Они разорвут бедняжку на куски!» Она умоляла нас с таким страдающим видом, как будто своим уходом мы обрекали бедную женщину на нечто худшее, чем смерть. «Шарлотта», — сказала мама необычным для нее сострадательным тоном, «её придется оставить». «Что?» «Послушай, Шарлотта, ей не помочь. Ничего нельзя сделать. Ее больше нет. У нас нет сил. Посмотри, какой снег. Мы не должны ее трогать. Полиция захочет увидеть тело в том положении, как его нашли». Тетя Шарлотта замотала головой. «Тогда надо обратиться за помощью». «Как?» — заорала я. «Мы сюда еле дошли». «Предлагаешь вернуться? В доме нет ни телефонов, ни мобильной связи. Откуда возьмется помощь? В полицию не позвонить». «Мы не можем», — бушевала тетя Шарлотта. «А если убийца и сейчас где-то здесь?» Наши глаза заметались по деревьям и покрытым снегом газоном. Снегопад усиливался. «Мы должны вернуться», — крикнула я тете Шарлотте. «Пожалуйста!» Она посмотрела на меня и перевела взгляд на тело. «Шарлотта, надо возвращаться», — решительно заявила мама и потянула ее за руку. Мы медленно побрели в сторону дома. Тётя Шарлотта печально оглядывалась назад, словно мы бросили эту женщину в беде. А я смотрела на очертания заснеженного дома, и чем ближе мы подходили, тем яснее осознавала, что в беде бросили нас. Снег налипал на обувь, мы едва волочили ноги. С каждым новым шагом ужасная реальность становилась все яснее. Никто не придет, хоть криком кричи. Мы возвращались к дому, где, вероятно, скрывался убийца. Жестоко забивший до смерти пожилую женщину и бесцеремонно сунувший безжизненное тело под дерево, чтобы она там сгнила. А больше нам идти некуда. Мы застряли в доме с убийцей, отрезанные от мира, и выхода нет.